Монета. Середина июня 1774 года от сошествия праматерей. Герцогство Южный путь. Харман Пауло Роджер всей душой надеялся, что барон де Рилл примет предложение и купит предмет. Барон пугал торговца до чертиков. Хармана передергивало от мысли о новой встрече с ним. Однако торговец понимал, лучше продать светлую сферу здесь, в Лабелине. Следующий покупатель живет в Фаунтерре. Потребуется недели три, чтобы добраться туда. За это время Хармон еще сильнее свыкнется с предметом. Святыня пустит корни в его душу так глубоко, что ему попросту не достанет духу продать ее. Нужно совершить сделку в Лабелине. Обнадеживало то, что барон практически согласился с названной ценой. И уж тем более он не станет торговаться после того, как увидит сферу во всей ее красе. Никто не стал бы. Оставалось как-то скоротать время до получения письма. Харман решил отправиться на прогулку в город. И не просто на прогулку, а с определенной, весьма заманчивой целью – присмотреть себе дом. Он взял Джоакина в качестве охраны, затем прикинул и позвал также Полли. Девушке полюбились поезда, а он ведь намерен осматривать дома около рельсов, так отчего бы не доставить ей удовольствие. После памятной беседы о будущем отношения Джоакина с Полли ухудшились. Они говорили друг с другом натянуто, будто нехотя. Джоакин легко раздражался, девушка впадала в молчание. Целовались всего несколько раз, а ночи проводили порознь. Если бы кто предположил, что Хармана это радует, то уж верно не ошибся бы. Для прогулки по городу торговец нанял бричку. Полли он усадил рядом с собою, а Джоакину отвел место на козлах, рядом с возницей. Они покатили с ветерком по широким улицам Лабелина. Стоял погожий летний день, солнце играло в стеклах домов. Джоакин хмуро помалкивал. Девушка поначалу вторила ему, но вскоре ее жизнелюбивая натура взяла верх. Полли начала радоваться незнакомым местам, причудливым строениям, забавным людям. В Лабелине действительно было на что посмотреть. Улицу, идущую вдоль рельсов, населяли богачи. Каждый старался выделиться роскошью, необычностью своего жилища. В некоторых городах, к примеру, в Валеридане или Первой Зиме, феодалы следят за архитектурой и не допускают строительства слишком роскошных домов или слишком уродливых, или даже таких, чей фасад выбивается из облика улицы. В итоге город обретает некие общие черты, складывается в цельный рисунок. Однако Лабелина это никак не касалось. Здесь строили кто во что гораст, опираясь лишь на фантазию зодчего и толщину кошелька хозяина. Вот дом идет ступенями, и на каждой террасе цветущий сад. Вот дворец, стоящий на арках, будто мост, а под ним пруд. Вот роскошная фреска во весь фасад, рисующая сцены охоты. Здесь колонны, опирающиеся на спины львов, а там колонны с медными орлами вместо капителей. Вот фасад смотрит на улицу двумя мозаичными окнами, круглыми и несуразно огромными, будто глаза стрекозы. «Чудесная улица! Никогда не видела подобной!» — дивилась Полли. «Купеческое кубло!» — ворчал Джоакин через плечо. «Обрати внимание», — показывал Харман девушке. «Все дома стоят так, чтобы из окон было видно рельсы. Поэтому здания по правой стороне улицы выше, чем по левой. Они словно выглядывают поверх противоположных крыш». И верно. По левую руку дома были разлаписты и коренасты. По правую тянулись к небу, словно мачтовые сосны. Полли ахнула, увидев пятиэтажную громадину, сплошь усыпанную скульптурами и фресками, будто собор. Две островерхие башенки на крыше чуть ли не царапали облака. «Как же прекрасно тут жить! Там наверху должно казаться, что ты живешь среди неба!» «Да, хорош», — подумал Харман. «Только стоит он, наверное, больше 3000. Этакий мне не по карману». «А как тебе нравится вон тот?» — указал он Полли на двухэтажный особняк, выстроенный из глыб белого известняка. Каждая глыба была огранена так, что казалось, будто стены дома состоят из алмазов. «Забавный, но он такой костлявый немного, кажется неуютным. Вон тот домик, смотрите, хозяин, он такой милый». Строение по левую руку было небольшим, но смотрелось весьма привлекательно. Его крышу подпирали изящные витые колонны, по стенам струилась виноградная лоза, а портал был сложен из угловатых кусков гранита и напоминал тенистый грот. «А ты умеешь выбирать», — улыбнулся Харман. «Я бы тоже не отказался жить в таком. Приметный домик. Да только вряд ли он продается. Видишь, как хорошо ухожен виноград, как вылизан дворик. Хозяева любят свое жилище и не захотят съезжать». «Продается?» — с удивлением повторила Полли. «А вы смотрите дома, что на продажу? Зачем, хозяин? Граф поручил вам продать землю, а взамен купить городской дом?» Харман таинственно подмигнул в ответ. Джоакин бурчал себе под нос. «Другого дела нет, как дома разглядывать. Здешние торгаши для того и строили побогаче, чтобы приезжие простаки восхищались». Он был раздражен тем, что Полли едет не с ним, а с хозяином. Еще больше тем, что Полли радостна, а не молчит угрюмо заодно с ним. И чем меньше девушка обращала внимание на Джоакинову злость, тем больше он злился. Они услышали рев и в просвет между строениями увидали поезд. Золоченые перо и меч на морде тягача означали, что состав идет в Фаунтерру. Вагоны сияли лакированными боками. Несколько барышень на верхних балконах укрывались от солнца ажурными белыми зонтиками. Из труб позади вагонов поднимался легкий белый дымок. «Почему вагоны дымятся?» — удивилась Полли. «Что-то горит?» «Это не дым, а пар», — сказал Харман и пояснил, что благодаря искре в поезде всегда имеется горячая вода для чаепитий и для омовения. «А! Тоже мне!» — фыркнул Джоакин. «Омовение! Будто в поезде заняться нечем, кроме как в водичке плескаться». Состав ушел. Полли мечтательно смотрела ему вслед. «Да и вообще», — добавил охранник, — «глупость эти поезда. Искру нужно пускать на благородное дело, освещать замки, заряжать очи, а для странствий лучше добрый конь, а не бронзовые чудища». Проехали еще квартал, и вот Харман приметил подходящее здание. Добротный трехэтажный дом с эркерами, украшенный богатой лепниной в виде листьев и цветов. На скошенных углах строения располагались уютные балкончики. Торговец велел остановить. Сказал Джоакину: «Сходи-ка, приятель, разузнай, чей это дом и примет ли нас хозяин». Воин с неохотой отправился выполнять. «Видишь», — сказал Харман девушке, — «дом хорош, но не ухожен. Окна грязные, цветы у входа вялые, штукатурка с трещинами. Стало быть, у хозяев с монетой дела плохи. Если предложить им заманчивую цену, то, глядишь, и согласятся продать». И после паузы добавил: «Как бы тебе понравилось тут жить?» «Еще бы не понравилось!» — воскликнула Полли. «Роскошный дом на красивой улице, из окон видно поезда». Она вдруг уловила намек в Хармановых словах. «Хозяин, постойте-ка, почему вы спрашиваете, понравилось бы мне? Ведь не из простого любопытства». «Я, милая Полли, подумываю над тем, чтобы прикупить себе это здание». Ее брови полезли на лоб. «Ну а сколько же оно стоит?» «Полагаю, не меньше 1000 золотых». 1000 золотых? У вас есть такие деньги?» Харман значительно улыбнулся. «Простите», — спохватилась Полли. «Это был бестактный вопрос. Я очень рада за вас. Великолепное место. Поэтому сложно и придумать лучше». «За себя тоже порадуйся», — бросил Харман новый намек. «Вы хотите, чтобы я продолжала служить вам, когда поселитесь здесь?» — удивилась Полли. «Это прекрасное жилище, а вы добрый хозяин, но ведь я не горничная. Простите, но я не думала становиться служанкой». «А я и не к этому вел», — проворковал торговец. Скрипнула дверь. Из недр здания возник Джоакин. «Дом принадлежит виконту Лакси», — сообщил воин, взобравшись на козлы. «Виконт отправился в церковь, якобы должен вскоре вернуться». «Виконту, говоришь?» — ответил Харман. «Но это неудивительно. Купец никогда бы не довел свой дом до такой ветхости». Джоакин насупился. «Можно подумать». «А что же, для тебя это новость? Дворяне не умеют вести дела, это всем известно. Сплошь и рядом кто-то из них разоряется, а имущество достается нашему брату, торговцу. Хочешь видеть свое имение в порядке, поручи его купцу. Хочешь развалить, поручи дворянину». «Миром правят благородные», — отрезал Джоакин. «Мечами и замками правят благородные», — уточнил Харман. «А золотом давно уже заправляют купцы». «Вот потому весь мир и превращается в навозную кучу». Харман нахмурился. «Ты, приятель, за языком-то следи. Не забывай, что ты с купцом беседуешь». Джоакин промолчал. Если и было у него желание извиниться, то парень его успешно скрыл. Неожиданно для самого себя торговец начинал злиться. Прежде он посмотрел бы сквозь пальцы на Джоакинову спесь, но сегодня... Может, дело было в светлых кудрях Полли, слегка касавшихся его плеча, а может, в 4000 эфесов, которые Харман уже привык считать своими. «К слову сказать», — произнес Харман, — «я вот подумываю купить себе этот самый дом. Что ты на это скажешь?» «Дом возле рельсов?» Даже Джоакин понял, что это дорогая штука. «Неужели вы столько денег своими телегами наездили? Не верится». «Зря не веришь. Наш брат-купец умеет свою жизнь построить и звонкую монету заработать. Не пройдет и пары месяцев, как я стану хозяином этого дома, а ты будешь внизу у дверей вахту нести». Перекошенная физиономия Джоакина немало порадовала торговца. «Монетой хвалится тот, у кого нет иных достоинств», — процедил парень. Харман хохотнул. «О да, в похвальбе-то ты знаешь толк получше моего. Тут я тебе первенство уступлю». «Я никогда не хвалюсь почем зря, но и скрывать свои достоинства не приучен». «Твои достоинства? Это какие же?» Джоакин презрительно фыркнул и щелкнул пальцами по рукояти меча. Полли попыталась разнять перебранку. «Ну что же вы, что вы? Такой прекрасный день, чудесная прогулка. Не нужно портить ее ссорой». Оба мужчины восприняли ее слова как поощрение продолжить схватку. Харман сказал с насмешкой. «Ты, видать, считаешь, что умение махать мечом — главная ценность на свете? Так я тебя расстрою. В тебе этого умения на эфес, а дури в башке на 10, а самолюбие на 100. Прежде головой нужно орудовать, а после уже клинком. Если не умеришь свою гордыню, никакой меч тебе не поможет». «Ты слыхала, как он заговорил? Отчего-то в поле перед Сиром Вомаком наш славный купец другую песенку пел. Полные штаны наложил. Не будь меня, где бы он теперь оказался?» Джоакин обратился к Полли, однако не нашел в ней поддержки. «Он в чем-то прав, Джоакин», — осторожно сказала девушка. «Гордыня может испортить жизнь человеку». «Так ты с ним заодно?» Харман довольно ухмыльнулся. «Помяни мое слово. Коли будешь и впредь так высоко задирать нос, то недолго твоя голова удержится на плечах. Кто-то из обожаемых тобою дворян ее и оттяпает. Впрочем, не скажу, что это тебе очень уж во вред пойдет. Твоя башка все равно одним самодовольством наполнена. Больше в ней ничего полезного нет». На скулах Джоакина заиграли желваки. «Я не потерплю, чтобы какой-то купчина так говорил со мной. Я сын рыцаря. Вам следует извиниться». «Ха-ха! Перед тобой, что ли? Ты, видать, позабыл, кто из нас кому служит. Я тебе монету плачу, несмотря на твой длинный язык. А могу и не платить». «Так и не платите», — зло бросил Джоакин. «Ты что же, хочешь, чтобы я рассчитал тебя? Будто мне много радости служить торгашу». Хм. Джоакин мог пригодиться Харману при сделке с бароном. Как-никак придется везти телегу золота в Лабелинский банк. Но пойти на попятную торговец не мог. Отступи он теперь, Джоакин сядет ему на шею и ноги свесит, а Полли решит, что он, Харман, безвольный слабак. «Уходи, ты свободен», — сказал Харман. «Коли купец не годится тебе в наниматели, а мещанка в жены, то ступай на все 4 стороны. Поглядим, как быстро ты найдешь нового хозяина. У меня-то с новым охранником никаких затруднений не возникнет». Джоакин спрыгнул на мостовую и, не прощаясь, ушел прочь. Полли подалась было за ним, но остановилась, упершись взглядом в спину парня. «Правильно», — сказал Харман. «Не беги за ним. Он тебя не стоит». Когда Харман и Полли вернулись в гостиницу, Джоакиновой гнедой кобылы уже не было в стойле. Харман проснулся в гостиничной комнатушке от робкого стука в дверь. Было далеко за полночь. Лунный свет едва просачивался сквозь щели в ставнях. «Кому это не спится?» — раздраженно проворчал торговец. «Впустите, хозяин!» — послышалось из-за двери. Голос принадлежал Вихренку. «Чего тебе надо?» «Хозяин, есть дело! Прошу, впустите!» «Какое еще дело?» Пауза. «Срочное, хозяин!» Харман встал, чертыхаясь, на ощупь добрался до двери. Голос Вихренка звучал сдавленно, будто испуганно. Спросонья, Харман не успел понять, что мог означать этот испуг. Он отодвинул засов и толкнул дверь. Там действительно был Вихренок. У его горла поблескивало лезвие ножа. За спиной паренька стоял мужчина в кожаной броне. Рядом второй. В руках второго была масляная лампа и короткий меч. Харман бросился назад, вглубь комнаты. Двое ринулись за ним, отшвырнув Вихренка. Тусклый свет лампы плеснул на стены. Торговец наткнулся на табурет, устоял на ногах, развернувшись, пнул. Стул врезался в колени чужаку. Тот вскрикнул. Харман метнулся к столу, схватил арбалет. Проклятое оружие не было взведено. Торговец просто замахнулся им, как дубиной, и ударил изо всех сил. Враг попытался защититься мечом, но удар был слишком силен и внезапен. Клинок улетел к стене. Вторым ударом Харман вышиб у врага лампу. Стекло звякнуло о половице. Огонек погас. Комната рухнула в темноту. Харман ринулся к окну. На лунные проблески меж ставен. Схватился за щеколду. Открыл. Глухо грохнули шаги за спиной. Рука схватила его за шиворот. Развернувшись, он стукнул арбалетом. И еще, и еще. Кажется, попал. Силуэт отшатнулся назад. Распахнув ставни, Харман перемахнул через подоконник и ухнул со второго этажа. Под окном торчали какие-то бочки. Торговец грохнулся на них. Боль резанула по ноге. Он свалился с бочек на землю, попытался подняться. Едва успел заметить тень, что двинулась на него вдоль стены. Тупой удар обрушился на его затылок. Харман провалился во тьму. Когда он пришел в себя, волосы и лицо были мокрыми. Чья-то рука еще раз плеснула ему в глаза холодной водой. Раздался голос. «Гляди-ка, оклемался». Харман сидел на большом деревянном стуле. Его руки были прижаты колодками к подлокотникам. Вокруг царил багровый полумрак. В комнате не было окон. Ее освещали лишь два факела, вставленные в кольца на каменных стенах. Тусклое мерцание источали также угли в жаровне. Перед Харманом располагался длинный стол. По ту сторону сидел человек. На нем была серая холщовая сорочка со шнуровкой на груди. Волосы человека имели мышиный цвет. Лицо казалось худым и невыразительным. Единственной приметной деталью выделялась горбинка на носу. В руках человек держал светлую сферу. Долгую минуту он молча глядел на Хармана, затем тихо проговорил. «Откуда это у тебя?» «Где я?» — прошептал Харман. «Кто вы?» Человек за столом кивнул. Второй, тот, что поливал торговца водою, стукнул Хармана дубинкой по колену. Харман заорал от боли. Нога дернулась, и тут же веревки резанули голую щиколотку, не давая пошевелиться. Человек с дубинкой, на нем был грязный кожаный фартук, ударил еще раз. «Ах!» Наконец торговец утих и перевел дух. Привлек его внимание горбоносый человек. «Откуда это у тебя?» «Дал граф Виттер Шейланд. У меня есть грамота от него. Она в гостинице». Горбоносый потеребил рукой два свитка, лежащие на столе. «Стало быть, вы прочли. Этот предмет — собственность землеправителя. Вы не...» Харман осекся, когда человек вновь кивнул напарнику. Вулкан боли взорвался внутри коленной чашечки. Торговец захлебнулся криком. Перед глазами опустилась алая пелена. «Значит, тебе дал это граф Виттер Шейланд», — произнес Горбоносый немного погодя. «А зачем?» «Он хотел, чтобы я продал предмет». «Граф хотел, чтобы ты продал предмет», — повторил человек за столом. «По какой цене?» «За 41 000 эфесов». «Граф Виттер Шейланд дал тебе священный предмет, чтобы ты продал его за 41 000 эфесов». «Да, верно», — Харман собрался с духом и выдавил. «Передайте барону, что леди Иона знает о продаже». «Леди Иона?» «Да, Иона Ориджин. У графа нет секретов от своей молодой жены. Если барон возьмет предмет, за ним придет не чахлое воинство Шейланда, а батальоны Ориджинов». Горбоносый прищурился. Харман сжался в ожидании новых побоев. Но человек на сей раз не дал приказа помощнику. Он осторожно отложил в сторону светлую сферу и накрыл бархатной тряпицей. Затем взял со стола какую-то вещь и поднял так, чтобы Харман хорошо видел ее. Это были железные щипцы. «Знаешь, зачем это нужно?» Взгляд Хармана метнулся к жаровне. «Знаешь», — понял Горбоносый. Отложил щипцы и поднял другую железку. «А это?» В его руке оказался зазубренный крюк с кольцевидной рукояткой. Харман сглотнул. «Я вам скажу все, что хотите. Не нужно делать этого. Не нужно, прошу!» Горбоносый пояснил. «Крюк сработан с таким расчетом, чтобы входить в просвет между ребрами и захватывать одно из них. Затем человека подвешивают с его помощью, либо рывком в бок изымают из тела ребро. Голыми руками это сделать сложно, поэтому существует приспособа». Он погладил длинный ржавый рычаг на опоре. «Что вы хотите узнать? Про графа, про предмет я все расскажу. Умоляю!» «Вот этот инструмент», — продолжил Горбоносый, кладя руку на стальные челюсти, скрепленные клиновидным винтом. «Зовется голодным волком. Он вводится в рот человеку. Затем при вращении воротка голодный волк постепенно раскрывается». Он покрутил рукоятку, и стальные челюсти разошлись, оскалились разинутой пастью. «Раскрывается до тех пор, пока не вырывает нижнюю челюсть из сустава. Она продолжает висеть на лоскутке кожи. Недостаток в том, что становится сложно получать от человека показания». «Боги!» — прошептал Харман. «Боги, за что?» «Ты должен знать, как работает вот это». Прикоснулся человек к следующему предмету на столе. «Известная штука». Харман почувствовал, как слезы наворачиваются на глаза. «Это спелое яблочко. Прошу вас, ради святых матерей прошу. Не надо!» «Верно, спелое яблочко. Надевается на ногу или руку, подгоняется винтами таким образом, чтобы лезвия входили в кожу. Затем спелое яблочко берут вот за эти рукояти и начинают вращать. Лезвия снимают шкуру с конечности длинной лентой, точь-в-точь как кожуру, срезанную с яблока». Харман зашептал горячечной скороговоркой. «Добрый господин, ваша милость, я не воин, я не могу терпеть боль. Я все вам расскажу, лишь бы вы не делали этого. Граф Шейланд хотел продать предмет. Ему нужны были деньги для выкупа за невесту. Он поручил это мне, потому что меня хорошо знал костелян графа. Я предлагал предмет Гобард Синталю из Солтауна, но тот посулил за него лишь 33 тысячи. Тогда я приехал к вашему лорду, барону Дериллу. Дальше вы все знаете, ваша милость. Заклинаю вас именем Янмэй Милосердной. Сжальтесь надо мною. Сжальтесь, добрый господин!» Горбоносый помедлил. Затем взял со стола следующий инструмент. Круглый казанок с плоским днищем. «Куховарка. Она ставится на спину или грудь, потом внутрь засыпаются угли. В сравнении с кипящим маслом или калеными щипцами куховарка имеет особенность. Ее толстое дно нагревается медленно. Может пройти полчаса, прежде чем вещица разогреется в полную силу. После резкой вспышки боль всегда притупляется, поэтому постепенно нарастающий ожог дает явные преимущества против быстрого ожога. «Да, добрый господин, этот предмет, светлая сфера, он почти умеет говорить. Умоляю, пощадите меня, я научу вас». Горбоносый убрал тряпицу с предмета. Божественная святыня заблестела среди ржавого пыточного железа. «Возьмите ее двумя пальцами, добрый господин, и поставьте на ребро. Да, вот так. Потом щелкните по меньшему колечку». Горбоносый заколебался. Даже он побаивался прикасаться к святыне. Наконец решился и сделал щелчок. Светлая сфера завертелась и расцвела. В ее пламенистом мерцании темнел отблеск ржавчины пыточных орудий. Палач в кожаном фартуке шумно выдохнул. «Чудо!» — сдавленно прошептал Горбоносый и округлил глаза. Впервые его лицо выразило какое-либо чувство. «Видите, добрый господин, видите, я все расскажу! Я уже все рассказал!» «Ты уже все рассказал», — неторопливо произнес Горбоносый и махнул рукой. Помощник вопросительно хмыкнул. «Куда? К Джеку отведи. К Джеку». Прежде чем поднять Хармана со стула, помощник натянул ему на голову мешок. Затем его отвязали и поволокли куда-то по холодным сырым камням. Был порог, коридор, порог, ступени, коридор. Что-то раскрылось с лязгом и стуком. Похоже, люк. Хармана толкнули. Он больно грохнулся на камни. Люк, лязгнув, закрылся над головой. Помещение было квадратным и имело в ширину меньше 5 футов. Лежать в нем невозможно, однако можно сесть, привалившись спиной к стене. Было темно, будто в гробу. В футах, наверное, в 8 над головой располагался люк. Ни один луч света не просачивался в щели. Над люком царила такая же темень, как и в камере. Стоял зверский холод. Сырые камни высасывали тепло из тела. Хармана била дрожь. Казалось, даже кости мерзнут под мясом. Кормить пленника не собирались. Прошло много, очень много времени. Харман успел впасть в забытье, очнуться, обессилить от голода, мороза и страха, вновь лишиться чувств и прийти в себя. А люк так ни разу и не открылся. В камере была вода. Она стекала тончайшей струйкой вдоль ложбинки между камнями одной из стен, затем уходила сквозь щели в полу. Прижавшись лицом к стене и вдавив язык в ложбинку, можно было через какое-то время сделать глоток. Спустя еще время второй глоток, затем третий. Харман обнаружил эту струйку, ощупывая стены и пол. Надеялся найти еду и питье. Думал, что пока он был в забытье, люк открывался, и пленнику сбросили хоть какую-то пищу, хотя бы пару сухарей. Но нашел лишь струйку и еще кое-что. Рука наткнулась на нечто округлое и ворсистое, будто покрытое волосами. Тут же раздался глухой костяной стук. В ужасе Харман отшатнулся, вжался в противоположную стенку, покрылся холодным потом. Теперь он знал, почему Горбоносый сказал «отведи его к Джеку». Торговец делил камеру с покойником. Он провел несколько часов, прижимаясь к стене и боясь пошевелиться, чтобы не наткнуться на гниющую плоть. Тело затекло, одеревенело от неподвижности. Холод продирал насквозь, забирался под кожу. Пленник был беззащитен перед холодом. Страх настолько сковал все члены, что не получалось даже вздрогнуть. Шло время. Харман превращался в скрюченную ледяную статую. В какой-то момент он осознал, что вместо озноба чувствует теперь странное тепло, растекающееся в груди, а руки и ноги вовсе не ощущались, будто пропали. «Я замерзаю», — понял Харман. Это была первая ясная мысль с момента заточения. Она пробила удушливое одеяло страха. «Я замерзаю. Я замерзну насмерть, если что-то не предприму». Следом пришла и вторая мысль. На мертвеце должна быть одежда. Хармона передернула. Надеть на себя тряпье, скользкое от гнили. Однако в камере не было того тошнотворного смрада, который источает разлагающуюся плоть. Стоял запах сырости и сладковатый отголосок давней-давней смерти. Торговец осторожно потянулся к покойнику. Затекшая рука едва повиновалась, в нее вонзились сотни иголок, когда кровь опять забегала по жилам. Переждав боль, Харман нащупал пальцами мертвое тело. От плоти не осталось и следа. Это был скелет, скорчившийся в углу. На нем имелись штаны, остатки сорочки, камзол. Харман размял ноги и руки, сумел подняться, несколько раз неловко подпрыгнул, чтобы стряхнуть оцепенение. Затем принялся раздевать скелет. Кости грохотнули, высыпавшись из рукавов и штанин. Ребра застряли в камзоле. Харман трясся от отвращения, стягивая с них одежду. Под ладонь попался череп. Волосы посыпались с него, как труха. Вскрикнув, торговец отшвырнул его. Наконец он напялил на себя камзол и штаны мертвеца поверх ночной сорочки и подштанников. Поднялся, попрыгал еще, поколотил себя по груди и плечам, силясь согреться. Пугающее, неестественное тепло стало уходить из тела. Вернулся прежний озноб. Харман забился крупной дрожью. Размахивая руками, дрожа, подпрыгивая, он принялся ходить из угла в угол. Два шага, стена, поворот. Два шага, стена, два шага. Голод терзал немилосердно. Скручивал кишки в узел и выжимал их, будто стиранное белье. Харман не мог сидеть. Когда он садился, голод делался невыносимым, буквально выгрызал внутренности, а вскоре настигал и мороз. Потому торговец ходил непрерывно, из угла в угол, часами, делая остановки лишь для того, чтобы сунуть язык в ложбинку и напиться. Он попробовал наполнить желудок водой и тем облегчить голодные терзания. Не вышло. Каждый глоток занимал слишком много времени. Харман не мог так долго терпеть неподвижность. Попробовал считать шаги и через них вести учет времени. За минуту можно сделать сотню шагов, а если учесть повороты, то полсотни. Значит, один час состоит из 3000 шагов. Число ужаснуло его, однако он принялся считать. Сбился со счета на 1500, потом на 2, а на 2,5 бросил счет, чтобы прильнуть языком к ложбинке. Миновал примерно час, потом второй, третий, четвертый. Харман быстро изнемогал от голода и ходьбы. Обессилев, он садился у стены и проваливался в мучительный тревожный сон. Просыпался, замерзший до костей, собирал волю в кулак, поднимался, вновь принимался ходить. Сколько длился его день, сколько длилась ночь. Харман предполагал, что однажды, сев у стены и забывшись, он замерзнет насмерть и уже не проснется. Это была жуткая мысль, но, по правде, она пугала его не больше, чем воспоминания о пыточных инструментах, аккуратно разложенных на столе. Он не смог бы точно сказать, надеется ли на то, что люк вскоре откроется, или на то, что не откроется никогда. Харман не думал о спасении, о будущем, о предмете. Ни о чем не думал. Грызущий голод заглушал все мысли. Лишь когда случайно задевал ногой одну из костей, в голове мелькало. Джек покойник. Как он умер? Что убило его? Мороз? Голод? Страдания, что причиняли раздробленные кости и вывороченные суставы? Кровь, гниющая в жилах, отравленная ржавым железом палача? А может быть, Джек сам убил себя, перегрыз собственные запястья? Хотел он избавиться от страданий или пытался утолить голод своей же плотью? Харман настолько отупел от голода, что ни одна из этих мыслей почти не пугала его. Думал отстраненно, будто глядя со стороны, пропускал мимо сознания подлинный, чудовищный смысл. Какую смерть выбрал Джек? Через что пришлось ему пройти? Как долго он протянул в этой камере? Харман не представлял. Он знал только одно. Джек был дворянином. Харман сумел нащупать вышитый на камзоле вензель. Вновь и вновь узник впадал в забытье. Вновь и вновь волею милостивых богов просыпался живым. Цеплялся пальцами за стыки в каменной кладке. Поднимал себя на ноги. Сотрясаясь от озноба, двигался с места. Делал шаг, второй, поворот. Шаг, второй, поворот. Шаг, второй, поворот. Шаг, второй, поворот. Шаг, второй. Прижимался лицом к стене. Ощущал, как холодит вода царапины на языке. Глотал. Шаг, второй, поворот. Шаг, второй, поворот. Испражнялся в углу, возле костей. Шаг, второй. Шаг, второй. Шаг, второй. Спотыкался о череп. Думал, будь ты проклят, Джек. Почему ты не помер где-нибудь в другом месте? Зачем нажил себе таких лютых врагов? А коли нажил, то почему не зарубил их всех и не завалил это проклятое подземелье? Будь ты проклят, Джек! Шаг второй. Будь ты проклят. Шаг второй. Поворот. Как же ты умер? На какой день? Шаг второй. Поворот. Шаг второй. Семисотый. Десятитысячный. Забытие. Комментарии леди Карен. «Обрати внимание», — показывал Харман девушке. «Все дома стоят так, чтобы из окон было видно рельсы. Потому здания по правой стороне улицы выше, чем по левой. Они словно выглядывают поверх противоположных крыш». «Да, я тоже встречала людей, считавших, что дом у рельсовой дороги — роскошь. Однажды я осталась ночевать у одного из них в гостях. Мне отвели лучшую спальню с видом на рельсы. За ночь я просыпалась раз 10, и всякий раз по новой причине. То от стука колес, то от свиста тягача, то от звона стекол в оконной раме. Один состав прогромыхал так, что кровать подо мной двинулась в припрыжку и ускакала на пару шагов от стены. Едва я задремала, как наступил рассвет. Я успела сесть и натянуть оба чулка, прежде чем услышала перебранку. «Куда вы, сударь?» «За Элем». «Нельзя, через минуту тронемся». «Я это слышал полчаса назад». Оказалось, здоровенный поезд стоит в сотне ярдов от нас и светит прожекторами прямо в мое окно. Такой вот рассвет. После 3 чашек кофе я спросила хозяина дома, «Как вы здесь спите?» «К сожалению, слишком крепко», — ответил он. «Первые полгода просыпались каждую ночь, подходили к окнам, любовались, а теперь привыкли. Спим, как убитые, не замечаем красоты. Досадно». У графа нет секретов от своей молодой жены. Если барон возьмет предмет, за ним придет не чахлое воинство Шейланда, а батальоны Ориджинов. Более того, граф Шейланд может подать заявление о краже непосредственно самому владыке. Корона всегда чутко относилась к похищениям священных предметов. Получив такое ходатайство, император прикажет грабителям вернуть светлую сферу и горе им, если ослушаются приказа. Отсюда вытекает единственно возможный вывод. Грабители надеются скрыть свое злодеяние, а для этого, по всей видимости, торговца придется убить. Харман сглотнул. «Я вам скажу все, что хотите. Не нужно делать этого, не нужно, прошу!» Горбоносый пояснил. «Крюк сработан с таким расчетом, чтобы входить в просвет между ребрами и захватывать одно из них. Затем человека подвешивают с его помощью, либо рывком в бок изымают из тела ребро. Голыми руками это сделать сложно, поэтому существует приспособа». «Я всегда знала, что трагикомедия – сильнейший из жанров. Полностью комичный герой не воспринимается серьезно. Пафосно трагичный раздражает. Сколько можно выжимать слезы? Соседство смешного и страшного, мелких нелепиц и великих катастроф – вот что действительно трогает душу читателя. По крайней мере, мою». Он знал только одно – Джек был дворянином. Харман сумел нащупать вышитый на камзоле вензель. «Этот вензель гораздо более грозный знак, чем голодные волки и спелые яблочки». Харман сохранил остатки самообладания лишь потому, что многого не понял. Кодекс честной войны обязывает рыцарей возвращать кости павших врагов их семьям, или, по меньшей мере, уведомлять родичей о судьбе погибших. Скелет дворянина, спрятанный в темнице, является серьезным нарушением кодекса войны. Либо еще хуже. Молчаливый Джек вовсе не являлся военнопленным, а был похищен ради пыток и допроса, подобно Харману Пауле. Но вензель на камзоле говорит о принадлежности Джека к высшей знати. Мелкое дворянство не украшает одежду гербами. Смешно и постыдно носить на платье вензель, которого никто не знает. Следовательно, люди, с которыми столкнулся торговец, не побоялись похитить и убить дворянина из могущественного рода, при этом нарушив все законы чести. Их не удержал ни страх, ни мораль. Эти люди в буквальном смысле способны на все.